Вернулся Пат, на ходу открывая коробок, чиркнул спичкой, поднес Падле. Хакер прикурил, снисходительно кивнул, допил очередную бутылку и сказал: «Поиграл я и с этими ламерами, что уж тут, ну и ушел, тихо и мирно». Пат счастливо засмеялся. Он сидел от Падлы сбоку и не заметил той гримасы, что скорчил хакер. «А паренька догнали через 5,5 минут на площади Билла Гейтса и расстреляли. Народ поглазел и разошелся, тело уволокли на экспертизу». Кулак Падлы вдруг хлопнул по столу. «Ну откуда ж мне было знать, хрен моржовый? Откуда мне было знать, что третье поколение оружия уже существует?» Чингис поставил опрокинувшуюся кружку. «Вот как полезно вовремя допить пиво», — спросил. «Ты уверен, что он погиб и в реальном мире?» «Да, знал я его, встречался пару раз. Совсем ведь пацан еще, 17 лет было. Я едва ушел, сразу стал ему звонить. Занято. Он по телефонной линии сидел, представляешь? В наше время по телефону в глубину входил». «Ты уверен?» Голос Чингиза вдруг стал опасно громким. «Да, я сразу к нему поехал, роутеры роутерами, но вдруг отследили парня. А раз оказалась такая охрана, то всего можно ожидать, и визита ментовского тоже». «Какого дьявола ты втянул в этот хак ребенка?» Чингиз закурил, и я тоже взял сигарету. «Знаю, что это ребенок». «У него опыт взломов был», — огрызнулся Падла. «Ну что, рассказывать дальше или уже все понятно?» «Рассказывай», — сказал я, — «давай». Падла приехал к напарнику через 10 минут. Тот жил недалеко от дип-кафе, из которого орудовал хакер. Родители паренька его знали и впустили, хотя знакомый сын и не вызывал у них особого восторга. Парнишка сидел у своего компа, в шлеме и комбинезоне, с руками, мертво вцепившимися в клавиатуру. «Отследить его не отследили», — Падла мрачно комкал в руке незажженную папиросу. «Уже шли, но не успели. Я включил горячий выход из глубины, только некому было на огонечки смотреть. Вызвали скорую, но поздно было». «Как он умер?» — спросил я. Было горько. Я представил этого незнакомого юнца слишком реально. Наверное, он так же восторженно смотрел на Падлу, как смотрит Пад. Впрочем, Пад сейчас смотрел себе под ноги. Ковырял ногой пол, то ли пытаясь керамические плитки продырявить, то ли дырку в носке расширить до размеров большого пальца. «Паскудно он умер», — мрачно отозвался Падла. «Титанический спазм». «Титанический спазм?» — удивился Пат. «Это как?» «Титанический. Это когда все мускулы сжимаются судорогой. Похоже, он задохнулся, просто-напросто задохнулся». «Может быть, мальчик болел чем-то?» — спросил Чингис. «Эпилепсия, например. А тут волнение, азарт, погоня, перестрелка. Он и не выдержал. Простое совпадение». «Родители говорили, что здоров был абсолютно. Они мало что говорили, но эти слова мать все повторяла и повторяла». «Что у него было в логах?» Чингис явно был не расположен к лирике. «Не было у меня времени логи смотреть, Чинга. Не до логов тут. Я глянул, что добычи на машине нет, значит, не успел файл перекачать. Нашел у него программку старую, но верную, Pure Conscience. Запустил и ушел. Родителям сказал, что мы просто общались в глубине, когда парень замолчал и перестал двигаться». «Все равно, Падла, вовсе не обязательно, что мальчика убили из глубины. Сколько уже было случаев? Инфаркты, инсульты». «Убили его. Я чую». Падла взял новую бутылку. «Новая эпоха наступает, Чинга. Фиговая эпоха. Теперь в глубине начнут убивать по-настоящему». «Слышал, Пад?» Чингис посмотрел на мальчишку. «Твои прогулки в Диптауне кончаются». «Нет!» «Да!» В голосе Чингиза опять возникла ледяная жесткость. «И не спорь. Завтра у нас снимут оптоволокно. Просто физически обрежут и унесут. И модем из компьютеров я сниму, во избежание недоразумений». «Я же не хакаю!» «Но мечтаешь этим заняться? Я уже пробовал. За мелкие игры с фальшивыми кредитками тебя не убьют, конечно. Но рано или поздно захочется тебе настоящих подвигов, и получишь пулю из глубины. Ты же за меня отомстишь, — буркнул Пат. Я бы предпочел не мстить, — с неожиданной нежностью сказал Чингис. Я не люблю ездить на кладбище и класть цветы на могилки. Он глянул на падлу. — А тебе, старый козел, это еще предстоит. Грехи замаливать долго будешь. Ты втянул подростка во взлом, причем не оценив должным образом возможных трудностей, решил, что в мелкой фирме не будет серьезной защиты. — Да! — рявкнул падла. — Виноват! Но разве всегда и все можно учесть? Да и мальчишка в глубине не первый день, он 2 года назад хакал Алькабар. Титанический спазм. Это, наверное, так. Когда начинают мелко дрожать руки, ноги костенеют в коленях, челюсти сводят судорогой, и нельзя произнести ни слова. Обычный мальчишеский гон, — поморщился Чингис. Ты ни разу не слышал, что пад дружкам втирает? Нет, это не так. Я ведь могу дышать, легкие исправно сосут, наполненный дымом воздух. Могу смотреть, как плещется пиво в кружке, едва не вылетающей из моей руки, и сердце стучит по-прежнему. Пусть, заходясь в истерике, но колотится, гоняет кровь. Ему наплевать, что оно болит, у него все равно есть своя работа. — Как его звали? — спросил я. Мне казалось совершенно нормальным голосом, но почему-то вся троица вздрогнула. — Я имен не называю, — начал падла. — Ему скажи, — вдруг резко сказал Чингис. — Ромка его звали. — Он ломал Алькабар, — сказал я, 2 года назад. Ему 15 было, только я об этом не знал. — Ты кто такой, Леонид? Падла выпучил глаза. «Дайвер!» Я вдруг стал заикаться, и Ромка дайвером был. Потом мы стали никем, я смирился, а он, значит, хакером стать решил. «Блин, живой дайвер!» — выпалил падла. «В реале, настоящий, живой!» Как смешно! Его больше удивляет мое ушедшее прошлое, чем не случившееся будущее Ромки.